18. Театр отеля «Империал» постепенно заполнялся. Зрителей скопилось уже по меньшей мере сотня. Интересно, кто же их всех пригласил? Ученый-жестянщик? Британское посольство? Или же весь Самара разлетелась по Токио? Британского посланника в помпезном гражданском костюме, окруженного адмиралами и командорами, различить было сравнительно легко. Невдалеке стояла группа японских морских офицеров. Длинные черные кители, фуражки с красной окантовкой. Дерин распознала и другие мундиры. Французские, русские, даже несколько итальянских. Хотя дарвинистской Италии пока лишь предстояло вступить в войну. Особняком держалась группа европейских и японских ученых-мужей. В котелках, у некоторых на плечах звукозаписывающие лягушки. Из всех присутствующих в одиночестве стояла, пожалуй, лишь одна Дерин. Доктор Барлоу ее покинул ради своих коллег. А Боврель сейчас лазил под креслами, зачарованно вслушиваясь в обрывки разноязычной речи. Значительную часть публики составляли репортеры, из которых некоторые уже щелкали затворами фотографических аппаратов, снимая сцену. На сцене же приковывало взгляд на громождение всевозможных электрических аппаратов, металлические сферы и матовые трубки, мотки проводов, генератор размером с коптильню, а также огромная стеклянная лампа, свисающая с потолка. Как, а главное когда? Тесла умудрился собрать все эти технические премудрости воедино, для Дерин оставалось загадкой. Левиафан развил хорошую скорость и приземлился незадолго до полуночи, после чего изобретатель довольно скоро собрался и исчез. Должно быть, всю истекшую ночь и утро он работал как одержимый, соединяя всевозможные электрические детали и запчасти. Сбоку на сцене Дерин заметила мастера Клоппа, сосредоточенно колдующего над путаницей проводов. Рядом с ним дежурил Хоффман с нужными инструментами наготове. Своих людей в распоряжении великому изобретателю предоставил, разумеется, Алек. Сам он сейчас увлеченно общался с группой офицеров в неизвестных синих униформах. Американцы, что ли? Дерин все еще поражалась, как смело она высказывалась нынче утром насчет того, что им с Алеком предначертано быть вместе. Ей по-прежнему не слишком верилось во все эти россказни о провидении. Видимо, болтовня насчет судьбы была для Алика попросту способом принять ее как девчонку, ввести ее в свой глобальный план по спасению мира. Разумеется, он все это принял, потому что нутром чувствовал, с ней он сильнее, чем без нее. Огни чуть мигнули, и публика начала рассаживаться по местам. На плечо Дерин возвратился Боврель и осторожно бочком пробралась доктор Барлоу, заняв место рядом. «Мистер Шарп, я, кажется, забыла сказать». «Приятно видеть вас в таком опрятном, нарядном виде!» Дерин потерла пальцем свой блузон, сшитый из более плотной и одновременно более мягкой ткани, чем та, которую она привыкла носить. Сидела обновка, кстати сказать, безукоризненно. Даром, что закройщики к самой Дерин даже не прикоснулись. «Портные к своему ремеслу, мэм, здесь относятся серьезно!» «Вот и славно! Между прочим, вы сейчас находитесь в присутствии истинных светил науки!» Дерин озадаченно нахмурилась. «Честно сказать, мэм, я думал, вы этого задаваку недолюбливаете». «А речь не о мастере Тесле, молодой человек», — доктор Барлоу изящно повела рукой в белой перчатке. «Здесь присутствует сам Сакачи Тойода, отец японской механики. А с ним еще и Кокики Микимото, создатель первых жемчужин-фабрикатов. Жестянщики-дарвинисты, все в одном ряду». «Тойода», — внимательно по слогам произнес Боврель. «Лучше уж в одно, чем друг друга лупасить», – высказал мнение Дерин. «Хотя что толку? Адмиралтейство-то все равно здесь не присутствует». «Как сказать», – доктор Барлоу легким кивком указал на офицера в форме королевского флота, сидящего у кулис за телеграфным ключом. «Токио и Лондон соединены между собой подводным кабелем. По словам посланника, сам лорд Черчилль специально встал пораньше, чтобы отслеживать действо». «Да уж, действо». Дерин по-прежнему хмурилась. Система волокнистых кабелей, протирающихся от Британии до Австралии и Японии, считалась одним из наиболее изощренных творений дарвинизма. Сделанные из жировых нервных волокон длиной в милю, они связывали Британскую империю в единый организм, передавая кодированные послания по дну океана. «Но увидеть-то они все равно не увидят», – высказало соображение Дерин. «Мистер Тесла утверждает иначе». Голос доктора Барлоу стих. Вместе с тем, как огни угасли, и стал погрузился в тишину. На середину затемненной сцены размашистым шагом вышла знакомая высокая фигура, держа в одной руке длинный цилиндр. Сам изобретатель приветственно взмахнул, как фехтовальщик перед поединком, и голос его звучно разнесся под сводами театра. «Время поджимает, поэтому начну без предисловий. Перед вами стеклянная трубка со светящимися газами. А это, — Тесла указал на потолок, — проволока, передающая переменные токи высокого напряжения. Когда я коснусь и того, и другого...» Одной рукой он взял проволоку, и стеклянная трубка в другой внезапно зажглась. Аудитория тихо ахнула, а затем местами прыснула смехом, как будто части зрителей секрет фокуса был заранее известен. По лицу Теслы пробежала тень, и он небрежным жестом положил эту мутно сияющую трубку себе на плечо. «Разумеется, это всего лишь электрический свет. Новизна лишь в том, что в качестве проводника я использую свое тело. Но это лишний раз напоминает нам о том, что электричество способно переноситься не только по проводам, а, скажем, сквозь атмосферу, сквозь земную кору и даже через эфир межпланетного пространства». «Ой», — с тихой досадой сказала доктора Барлоу. «Только про марсиан опять не надо». «Марсиан!» – хихикнул Боврель, а Дерри насупила бровь. Между тем, Тесла поместил трубку на край сцены, и едва он убрал с нее пальцы, как свет тут же иссяк. Провод он тоже опустил и оправил на себе сюртук. «В некотором смысле вся наша планета – некий конденсатор, гигантская батарея». Потянувшись, он коснулся связающей с потолка лампы, и внутри ее зажегся свет. «В центре данной сферы находится еще один шар, поменьше. Оба наполнены люминесцентными газами, и вместе они могут нам продемонстрировать работу двигателя нашей планеты». Изобретатель снова умолк, отступив на пару шагов назад. Шар при этом светился, но на протяжении нескольких безмолвных минут ничего не происходило. Дерин заерзала на своем кресле. Было как-то неловко наблюдать столь длительное молчание такого количества важных персон. Чередой пошли вереницы мыслей. «Почему, интересно, доктор Барлоу упомянула марсиан?» «Тесла что, в них верит?» «Одно дело за глаза называть великого изобретателя чокнутым, но совсем другое, если у него действительно не все дома». «Алику так хочется остановить войну, что он готов верить любому обещанию о мире. А после всего, чего он лишился? Своей семьи, дома, страны? Как ему быть дальше, если эта его надежда тоже пойдет прахом? Лично она, Дерин, и предложить-то ему толком ничего не может. Разве что показать. В этой жизни, помимо спасения мира, есть и другие вещи». По рядам прошел ропот, и она подняла голову. Свет в стеклянной сфере обрел форму. Тонкий столбик света, вроде трех трепетных язычков, что внутри металлического детектора Теслы. Этот столбик продвигался, медленно очерчивая шар подобно минутной стрелке часов. «Вращение, как всегда, происходит по часовой стрелке», — пояснил Тесла. «Хотя в южном полушарии движение, видимо, шло бы в обратном направлении. Видите, этот прожилок света запущен движением нашей планеты». Рокот по залу прокатился снова, на сей раз слегка тревожный. Дерин поежилась. «Хотя, если вдуматься, так ли уж это отличается от того же маятника или стрелки компаса? Однако мы не ограничены слепыми силами природы». Тесла подступился к сфере с каким-то мелким предметом в руке. «Используя этот магнит, я попробую воспротивиться устоявшемуся движению этого светового указателя. Так сказать, изнутри самой Земли». Он подошел еще ближе, и свет перестал вращаться. Тесла начал шагать вокруг лампы, и сполох вновь пришел в движение, неизменно указывая в противоположную от магнита сторону. Неважно, ускорял изобретатель ход или замедлял. «Странно, не правда ли? Видеть, что мы можем управлять молнией так же просто, как каким-нибудь пистолетом». Он вынул из кармана брикет и поглядел на циферблат. «Однако теперь время устроить более серьезную демонстрацию, гораздо более масштабную. Несколько дней назад с борта Левиафана я курьерским орлом отправил в Токио сообщение. Еще одно ушло по подводному кабелю в Лондон и, наконец, по рации моим ассистентам в Нью-Йорке на расстояние в полсвета. Так что оттуда через несколько минут они последуют моим инструкциям». Тесла подал знак Клоппу, и тот начал что-то проделывать с одной из черных коробок. Секунда-другая, и все устройства на сцене ожили, помигивая и тихо гудя. Мистер Тесла занял место среди них. Волосы у него тотчас встали дыбом, как у рассерженной кошки. У Дерин в волосах тоже стало немного покалывать, а в воздухе будто запахло летней грозой. «Результаты будут видны вот на этих приборах», – показал Тесла, после чего обернулся к офицеру-телеграфисту Королевского флота. «А также в рассветном небе Лондона. Если вы рубезно попросите сэра Черчилля и лордов Адмиралтейства подойти к окну». Рокот в зале сделался громче. «О чем это он?» – подавшись к ученой леди, прошептала Дерин. «Его машина в Нью-Йорке собирается послать сигнал в воздух. Вроде радиоволны, только гораздо мощней», – тоже шепотом пояснила доктор Барлоу. «Здесь уже день, поэтому нам для того, чтобы видеть эффект, понадобятся приборы. Однако в Лондоне солнце еще не взошло». «Вы хотите сказать, что Голиаф может влиять на небеса?» Доктор Барлоу молча кивнула. И Дерин уставилась на сцену, где от каждого предмета сейчас отскакивали иглы света. Светился даже карманный бригет мистера Теслы, а воздух наполнило жужжание, как от пчел в брюхе Левиафана, когда им требуется подкормка. «Передача начнется через 10 секунд», – объявил Тесла, защелкивая свой бригет. «Вскоре она достигнет и нас». «Передача», – неуютно поежившись, сказал Боррель и начал тихонько жужжать, отчего зуд в ухе у Дерин вдруг ослаб. Она благодарно почесала тварюшке голову. Какое-то время ничего не происходило, и Дерин начала уже робко надеяться, что эксперимент провалился и что великий Тесла окажется посрамлен, а весь этот вздор насчет перелета в Америку рассеется как хмарь. Но вот трепетные спицы молнии в висящем шаре как будто окрепли и стабилизировались, бросая холодные отблески во внутренней стеклянной сфере. После секунды бесцельного метания они обрели силу и устойчивость, четко указывая теперь на левую сторону сцены. Все прочие приборы таинственно ожили, залив театр светом. Стеклянные трубки радужно играли, металлические сферы сверкали сотнями электрических игл. Взорвались светом антенны на черной коробке Клоппа, посылая в воздух искрящие зигзаги молний. Офицер на телеграфе продолжал выстукивать ключом, при этом пуговицы его кителя горели яркими искорками. Постепенно бесчисленные и разнообразные световые конфигурации начали выравниваться, все как одна указывая влево. Дерин чувствовала, что и волосы у нее на голове тоже вытягиваются в этом направлении. «Северо-северо-восток», – слышалось бормотание доктора Барлоу. «Прямо на Нью-Йорк, по большой окружности». «Теперь вы видите», – комментировал, перекрывая жужжание, Тесла, «что я могу управлять токами в этом зале даже с расстояния в 10 тысяч километров. Представьте себе, что над вами вдруг разряжается немыслимая сила гроза, посланная из такой же дали». Или даже электрические разряды самой земной атмосферы, сфокусированные и нацеленные подобно прожектору. Боврель клокотал что-то невнятное. Шкурка на нем дыбилась, а глаза выкатились самым небывалым образом. «Успокойся, зверок», — призвала Дерин. «Он на нашей стороне». «Хотелось бы надеяться», — вставила доктор Барлоу. Тесла возвел руки в воздух, помахивая ими туда-сюда. С кончиков пальцев у него срывались извилистые жгуты света, устремляясь между тем в одном и том же направлении, на северо-восток. «Такова мощь Голиафа, которой на земле не избежать никому, ни жестянщику, ни дарвинисту. Поэтому все мы должны научиться уживаться между собой на этом шаре, или же мы все вместе погибнем». Он взмахнул рукой, и Клоп повернул рубильник. Освещение тут же сгинуло, оставив помещение в темноте. Тишину нарушало лишь учащенное дыхание, аханье и разрозненные возгласы. Наконец послышались жидкие аплодисменты, медленно набирающие силу. Перед глазами у Дерин переливчато сверкали сотни крохотных искорок. Сквозь них она различала, как Тесла опять схватился за висящую проволоку и подхватил тут же засветившуюся трубку. «Есть ли что-нибудь от Адмиралтейства?» – осведомился он, жестом водворяя в зале тишину. Офицер Королевского флота встал из-за телеграфа с бумажной лентой в трясущейся руке. «Лорд Черчилль и лорды Адмиралтейства шлют свой привет и желают сообщить, что эксперимент удался. Рассветное небо над Лондоном в самом деле окрашивалось в неяркие, но необычно разноцветные тона». В зале воцарилась гробовая тишина. «Они», — офицер прокашлялся, — «шлют свои сердечные поздравления. Прошу прощения, леди и джентльмены, но оставшаяся часть сообщения предназначается для капитана Левиафана». Доктор Барлоу откинулась на спинку кресла. «Ну что, мистер Шарп, по-моему, загадка невелика. Видимо, мы все-таки направляемся в Нью-Йорк». «Нью-Йорк», — повторил Боули задумчиво и взялся прилизывать свой встрепанный мех.